Эпилог. Почти 11 лет спустя. Все-таки свечное дело — почти медитативный процесс. Взять длинный фитиль, опустить его в расплавленный воск, поднять, подождать, пока воск застынет, и снова опустить получившееся в расплавленную массу. И так до тех пор, пока свеча не станет подходящего размера. И если поначалу этот процесс казался скучным, то со временем я стала получать от него удовольствие. В монастыре мало развлечений, и производство свечей может сойти за одно из них. «Никогда не думала, что вернусь сюда», — произнесла сидевшая напротив Ланая моя подруга с первых дней пребывания в этом мире. «Вернее, поначалу жутко этого боялась, а сейчас рада провести здесь время». «Да, хоть наговорились». Улыбнулась я, вспоминая, как мы тихо прокрадывались друг к другу в келье и разговаривали до самой заутренней молитвы. «Когда муж за тобой приедет?» «Вечером». Ланая отложила готовую свечу и взяла следующий фитиль. «Если, конечно, не прикатит раньше, он может». Она тепло улыбнулась. «Даже не передать, как я рада, что тогда вышла замуж именно за него». «А какие у вас детки красивые!» Вспомнила я рыженьких девчонок Ланаи и ее пухлощекого сорванца. «Это да, все в мать!» Закивала она, и мы тихо рассмеялись. «Не видела их всего 2 дня, а уже соскучилась». Подруга приехала ко мне ненадолго, и я была ей очень рада. Она с семьей редко приезжала в столицу, и мне не хватало общения с ней. «А когда ты...» — начала была она, но нас прервала одна из монахинь. «Послушница Анна, вас ожидает настоятельница!» Я передала незаконченную свечу подруге и направилась за монашкой. Когда вошла в кабинет, испытала дежавю. За столом, как и около 11 лет назад, сидел канцлер и сверлил меня взглядом. Больше в комнате никого не было. «Добрый день, Анна. Заходите, не стойте у дверей». «Даже так? На вы? Что ж». «Добрый день, господин канцлер. Не могу». «Почему?» — нахмурился он. «Видите ли, я нахожусь в этом благословенном месте, чтобы замолить свои грехи, а не накопить новые. Не хотелось бы задержаться здесь еще на неопределенное время, только потому, что провела наедине с мужчиной лишнюю минуту. Так что извините, но мне пора». Наверное, слово в слово повторила я фразу, сказанную много лет назад, развернулась и взялась за ручку двери. «А вот нечего тут обиженного изображать!» Арман тут же оказался за моей спиной, обнял и крепко прижал к себе. «Анечка, я так соскучился!» Он вдохнул запах моих волос и провел носом по моей щеке. Я развернулась в его объятиях, посмотрела в потемневшие глаза и улыбнулась. «Я тоже соскучилась, очень!» и ответила на его горячий поцелуй. «Арман, все, хватит!» Я оторвалась от него, когда поняла, что наше свидание может закончиться вполне определенным образом. «Все-таки мы в святом месте». «Я приехал за тобой», — выдохнул он мне в губы. «Знаешь, как наши мальчишки соскучились?» «Знаю», — улыбка сама собой появилась на моем лице. «Но по правилам мне нужно пробыть здесь до полуночи». «В изнанку эти устаревшие правила! Я же говорил тебе, что вполне могу устроить так, чтобы ты вообще не сидела в монастыре». Он взял меня за руку, отвел к небольшому диванчику, сел сам и усадил меня к себе на колени. «Но ты все равно сюда поехала». За эту неделю я сама безумно соскучилась по своим сорванцам, близнецам Сержу и Алексу и маленькому Жоржу, которому исполнилось 5 лет, и, конечно, по Арману. Но кое-какие правила все же не стоило нарушать, особенно если в будущем это может сказаться на отношении к нашей семье. Понимал это и Арман, но на некоторые вещи у него имелся свой взгляд, и переспорить его было невозможно, потому сюда я приехала после небольшой ссоры. Вот он и начал изображать из себя сурового канцлера, но надолго его не хватило. А находилась я в монастыре из-за дня рождения старшеньких, которым завтра исполнится по 10 лет. Дело в том, что в обществе темных жрецов есть негласные правила и законы, которые нужно соблюдать. И вот по ним считалось, что мать детей с темным даром перед их 10-летием и совершеннолетием должна провести несколько дней в монастыре в молитвах. А так как у меня сразу 2 таких мальчишек, вернее 3, но за Жоржа я еще успею посидеть в этом замечательном тихом месте, то и срок пребывания увеличился до недели. На самом деле я здесь по-настоящему отдохнула. Свежий воздух, тишина, молитва о моих мальчишках. Всех, ведь женское сердце всегда переживает и болит за своих близких. Возможность побыть наедине с собой. Оказалось, мне самой была нужна перезагрузка. Я как будто в санатории побывала. За эти годы произошло многое. Когда мы с Арманом поженились, как мы и предвидели, поднялся скандал. Но мы были готовы, и король продолжал поддерживать Армана. Не только потому, что с ужасом узнал, какой заговор зрел у него под боком, но и чисто по-человечески. 6 лет назад правитель умер, но новый ценил своего канцлера не меньше. А мы с супругой короля давно лучшие подруги. И кто, если не женщины, могут сгладить некоторые шероховатости между своими мужчинами? Конечно, я не забыла о том обещании, что дала себе, и при первой же возможности принялась поднимать репутацию мужа в народе. Наняла поэтов и бардов, заказала им баллады и стихи, выбрала лучшие, подправила, и они ушли в народ. Были у меня и другие задумки, которые я реализовывала через шпионскую сеть мужа. Вернее, я подсовывала их Арману, а он их запускал. Но со временем у меня появился личный, как я его про себя называла, пиар-отдел. В обществе он стал известен как салон «Леди Анконте». В него стремились попасть все творческие люди королевства и зарубежья. И были это не только поэты и художники, но и изобретатели, ученые и даже лекари. Они и стали моими агентами. Среди них были аристократы и простые люди, те, кто хотел вложить деньги в идеи, и те, кто эти идеи выдвигал. Интересно было всем. Промышленная революция набирала обороты. Да и я сама учредила фонд поддержки инновационных проектов. Мне выбирать было проще, ведь я ориентировалась на историю своего мира. Первое финансирование фонда, как честная замужняя женщина, я выбила через постель мужа. Смех смехом, но на мою просьбу он откликнулся сразу, а потом уже реализованные проекты давали возможность финансировать следующее. Случались и неудачи, но теперь мое личное состояние в банке оценивалось в кругленькую сумму. Шары-стимлеры, к слову, все-таки полетели по небу, и теперь это был один из основных видов транспорта. Не знаю как, но братья Стимлер сумели добыть гелий и развернулись на всю катушку. Чего только сейчас в небе не летало, скучно не было никому. «Кстати, скажи Леонардо, что я спущу его с лестницы, если он еще раз без приглашения заявится в наш дом», ворвался в мои мысли раздраженный голос Армана. «Так мы его никогда не приглашаем», — фыркнула я. «А что он хотел?» Опять просил снять с него клятву, мол, он и так 10 лет отпахал на корону. Арман недовольно поерзал, усаживаясь поудобнее, и поправил меня на своих коленях. Пахарь нашелся. После тех памятных событий Леонардо и его отца заключили под стражу и обвинили в госизмене. Казнь была неизбежна. Собственно, герцога и казнили, а вот за Леонардо попросила я. К тому времени я была глубоко беременна. Наша ночь в карете сразу дала плоды, а женщина всегда готова защищать своих детей, даже если они еще не родились. Почему-то я была уверена, что у меня будут мальчики, и они родятся темными. И я очень хотела, чтобы отношение к темным изменилось. Чтобы девушки, которых мои дети полюбят и выберут в жены, не шарахались от них, как от всемирного зла, не желали с ними развестись или вытравить их дитя из утробы. Нужно было искоренять дикость в умах людей, и для этого мне был необходим Леонардо. Я предложила Арману ввести от короны новую услугу для населения — помощь темного жреца. Муж сначала не понял и доказывал, что это невозможно, но потом все же выслушал меня. А предложила я представить людям полностью подконтрольного темного жреца, рассказать, что он никуда не будет ходить без сопровождения светлых, и напомнить, для чего темные создавались изначально. Мне было нужно, чтобы люди начали привыкать к темным, к тому, что они не зло во плоти и могут нести что-то хорошее. Поначалу Арман отнесся к моей затее скептически, но все же решил попробовать и заключил с Леонардо соглашение. Вернее, взял с него ту самую нерушимую клятву. Но о том, кто этот темный жрец, никто не знал. Зачем нам покушение на него и волнения, связанные с его появлениями? И так первое время обещало быть очень непростым. И так и было, но личность Леонардо до сих пор скрывается. Темный жрец всегда появляется в маске. Наверное, людям и в голову не может прийти, что им помогает вызвать почившего родственника целый граф. Официально с Леонардо сняли обвинения, но земли и титул отца не отдали, и снова принят при дворе он не был. И все-таки жизни титул графа землями ему сохранили. Правда, он не раз мне говорил, что жалеет об этом, и жить так невозможно. Леонардо и в самом деле пришлось вытерпеть немало. Поначалу на темного жреца люди собирались смотреть целыми улицами, поэтому его появление всегда скрывалось. Потом на него начались покушения, и даже светлые жрецы и охрана не могли остановить намерения злоумышленников. Люди считали, что такому чудовищу нельзя жить на свете. А сколько раз его карету закидывали гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, не счесть, и как только узнавали, в какой он едет. Но личность темного все же оставалась тайной. Для этого Арман придумал целую процедуру, которую нельзя было нарушать при работе со жрецом. Подобрал подходящих людей в сопровождении охрану. Вырыл дополнительный тайный ход ко флигелю, в котором официально на территории тюрьмы жил темный жрец. И лично контролировал создание кожаной маски и ее креплений. Чего не сделаешь ради будущего собственных детей. Приходилось даже периодически принимать Леонардо дома и заниматься его психологической реабилитацией. Армана, правда, хватало только на то, чтобы предложить ему повеситься на ближайшей сосне. Но я старалась помочь и донести до бедняги, что все изменится, нужно только время. Тем более, что в остальном Леонардо продолжал вести нормальный образ жизни. Только это, чувствую, его и спасало. И со временем наши усилия начали приносить плоды. Поначалу Темного приглашали лишь в самых неразрешимых случаях, но постепенно его услуги начали пользоваться все большей популярностью, а недовольство горожан снижаться. Уже несколько лет как его появление перестало быть чем-то из ряда вон выходящим, а на карнавалах начали появляться молодые люди в масках, как у темного жреца. «Ты же знаешь, что Леонардо периодически просит его освободить?» Я провела пальцами по шраму мужа. «Хотя чаще приходит просто поговорить. Как это ни дико звучит, но мы его единственные друзья. Все остальные от него отвернулись». «Друзья!» — криво усмехнулся Арман и покачал головой. «Это обычно тебя так не раздражало?» Я пристальнее посмотрела на Армана. «Что случилось на этот раз?» «На этот раз тебя не было дома, и он не постеснялся заявить, что тогда он лучше придет потом». «А ты что, снова посоветовал ему повеситься?» Арман неопределенно пожал плечами, и я фыркнула. «Тогда чему ты удивляешься?» Муж посмотрел в мои смеющиеся глаза, и я увидела, что он все прекрасно знает и понимает, но ему приятно вот так немного побрюзжать, пожаловаться, выпустить на волю эдакого ревнивца. А еще Арман действительно очень соскучился. «Может, я тебя ревную?» — шутливо произнес он и снова потянулся за поцелуем. «Вот уж кому тебе меня ревновать не стоит!» — улыбнулась я ему в губы. «А кому стоит?» «Никому! Я люблю только тебя!» Он отстранился, чтобы снова заглянуть мне в глаза. «Помнишь, когда-то ты сказала, что хочешь от меня сына?» «Помню», — рассмеялась я. «И мы с тобой перевыполнили план». «А можно теперь я попрошу у тебя дочку? Такую же невероятно красивую, умную и веселую девочку, как ты?» Я смотрела в глаза любящего и любимого мужа и думала о том, что я очень везучая и счастливая женщина. И точка. Конец книги. Читала Наташа Романова.